Большой гостиной она называлась не зря. В центре зала волной застыла полукруглая сцена, где разместились не только участницы известной московской поп-группы, три сисястые девицы, прозванные в столичной тусовке «поющими трусами». Хотя на самом деле название у них было другое, но и две тонны аппаратуры, и походная дым-машина, из которой пол, стекая вниз и раздаваясь по полу, густой тяжелый туман. Танцевальной группе, состоящей из бритых негров с обнаженными торсами, пришлось, правда, разместиться вокруг сцены. Но это не беда. Потому что, во-первых, они негры, а во-вторых, потому что места в зале хватало с избытком. В-третьих, всем было наплевать на то, что происходит на сцене и вокруг. Подумаешь, группа. Подумаешь, негры. Колыхались головы в пульсирующем свете, и тоже, как бы дружно и ритмично, удивительно слаженно пульсировали на раз-два, раз-два. Десяток другой голов. Кто такие? Так сразу и не скажешь. Белковые организмы. Представители рода Homo sapiens. Многие из присутствующих входят в элиту Тиходонска, если, конечно, верить местным журналам, ими же и оплачиваемым. Многие состоят на учете в милиции, а некоторые в ней работают. И в милиции, и в специальных службах. Некоторые принадлежат к местному бизнесу. Вот ровный пробор сосредоточенно спешащего куда-то умного. Вот дергается в танце огромная плешивая голова директора тароремонтного предприятия Камальяна. Рядом подпрыгивает богатая прическа его жены. А вот голова замначальника строительного управления Тиходонской мэрии. Эту ни с кем и ни с чем не спутаешь. Геометрически правильный шар. Голова главного редактора Тиходонских новостей Заринова. Пустые головенки богато одетых, ухоженных девушек без определенного рода занятий. Вот хитроумные головы торговых работников. А вот явно милицейские чины. На их головах отпечатались круглые нимбы от фуражек. Вот владелица крупного пиар-агентства. Что за восхитительное каре, что за классические черты. И тут же несколько угловатых черепов, едва прикрытых шерстью. Будто представители другого биологического вида, другой ветви эволюции. Маскарад какой-нибудь? Хэллоуинские маски? Нет, это всего лишь рядовые бойцы из группировки «Фаната». Люди непростой и героической судьбы. Люди, люди, не сомневайтесь. Раз-два, раз-два. А вот представители банды «Шакала». А вот люди «Киркоса». И между ними затесалась пара антропологически идеальных голов с модными прическами. Это телевизионщики с местного канала. Кажется, редактор отдела новостей и кто-то из его помощников. Идет мирная беседа. Взаимопроникновение, так сказать, культур. Прекрасно. Где еще можно видеть такую трогательную картину в общем ритме? Раз-два. Раз-два. Только нет здесь головы именинника. Где он? Может, в соседнем зале, где, по некоторым слухам, дают бесплатный порошок и танцует стриптиз, и куда вроде как свалила большая часть мужской половины приглашенных. Посмотрим, посмотрим. Точно. В смысле, что да. На столах и в самом деле танцуют приятные девушки топлес. Атмосфера праздника здесь гуще и слаще. И здесь также в едином ритме пульсируют нимбы, светлые головы, модные прически, похожие на мятые плоды киви-черепа. Хотя черепов все-таки больше. А именинник? Козырь-то где? Неужели один из них? Ни в коем случае. Вниз, вниз, вниз по неприметной лестнице, где через ступеньку скучают охранники волкодава. Они не пропустят ни директора тароремонтного предприятия, ни великолепную пиар-агеншу, никого постороннего. Пусть вы даже пролетающая мимо по своим делам муха. А внизу, на просторной гранитной площадке, дубовая дверь бильярдной. Великолепная резная трехдюймовка, скрадывающая любые звуки и надежно хранящая тайны хозяина рая. За дверью вот он, именинник. Василий Павлович Буланов. Вася Козырь. Его сиятельство герцог Тиходонский. Средних размеров черепная коробка. Меньше, чем у тароремонтного директора. Пропорционально невысокий лоб. Ниже, чем у главного редактора. Светлые волосы. Серые глаза. Несколько запавшие. Вполне заурядный нос. Жесткая линия губ. И опять-таки средних размеров подбородок с ямочкой. Ничего особенного. Но как же? Как удалось этому обычному человеку собрать под одной крышей такую разношерстную публику, заставить всех пульсировать в одном ритме, словно единый организм? Совершенно непонятно. Если только не предположить, что это действительно единый организм, часть современного социума, и каждая его клеточка выполняет определенную задачу и обеспечивает бесперебойное функционирование целого. Вот рядом с герцогом в позе Аполлона стоит подоспевший умный, который считает себя, надеется во всяком случае, что это так, мозгом именинника. Тут же три богатыря, как из сказки. Это тоже охранники волкодава, только не при параде, а в обычных тренировочных костюмах. У одного даже пятно свежей крови на рукаве. Кем эти себя считают? Правой или левой рукой? А может и ногами? Увы, у именинника такое множество рук и ног, что сам он их сосчитать не может. И вполне вероятно оценивает здоровяков гораздо ниже, как, ну, кровяные тельца какие-нибудь. Зато милицейские чины, присутствующие сейчас в главной гостиной, заслуженно считаются теменной и затылочной частью черепа именинника, его крышей. Директор тароремонтного предприятия, что-то из органов пищеварения, селезенка, наверное. Пиар-агентша — это какой-то важный лицевой мускул, отвечающий за общее приятное выражение лица. Главный редактор газеты, а также симпатяги-телевизионщики — это органы выделения, приспособления для слива и сброса нечистот. А как иначе? Очень, кстати, важную функцию выполняют. Все вместе они в самом деле представляют собой единый организм. Никакого преувеличения. Потому они здесь. Потому им хорошо и весело рядом друг с другом и... раз-два, раз-два. В бильярдной мягкий зеленый полумрак. Горит только один светильник над центральным столом. Справа у стены два стула, к которым привязаны двое громил, видом напоминающих давным-давно вымерших неандертальцев. Но это тоже не маскарад и не хэллоуинские маски. Это москвичи Филя и Дуглас. В общем-то, тоже люди, хотя назвать их так сейчас язык не повернется. Они практически трупы. Оба жестоко избиты, на месте лиц голое мясо. Из разорванных ртов падают на грудь на пол черные сгустки. Эти двое не являются частью организма Василия Павловича Буланова. Скорее даже наоборот. Жить им осталось недолго. «Ну что, никак?» — интересуется у них Козырь. «Не рожается?» Проходит секунда, другая. Один из полутрупов по имени Филя заметно вздрагивает и бормочет еле слышно. «Урылись, Ай, урылись. Вот тебе крест. Не. Скажешь, где твои, где жертв с муравьем, будешь жить, — напомнил на всякий случай Козырь. Стены гудят, музыка гремит, слышишь? Это мой день рождения, народ гуляет, толпа народу. Там и врачи есть, один хирург, другой стоматолог. Нет, стоматолог тебе не нужен, зато хирург хороший. Ни одного человека с того света вытащил. И тебя вытащит, хоть ты мне 100 лет не сдался. Чувствуешь? Я не обещаю тебе бабла, островов с пальмами. Место подле себя и все такое. Ненавижу, когда своих сдают. Но если я обещал сохранить тебе жизнь, я сохраню. Даже хату тебе подыщу, где перекантуешься, пока на ноги не встанешь. И сиделку найду молодую, не самую страшную. Алёнушка, нам 8 до Москвы. Ни к селу, ни к городу ляпнул полутруп Филя. Козырь замолчал, посмотрел на умного. «Ничего они не скажут», — сказал он. «Мюллер ты, крыжопольский». Они уже дырку в собственной жопе не сыщут. Не то что жердя этого. «Знают. Скажут», — гнул свой умный. «Дай мне их еще на пару минут». Козырь встал. «Кончайте их. И точка. Не надо было трогать их в аэропорту. Сами бы довели до места. Теперь чего? Ладно». У них на 2 бойцов меньше, нам лучше. Умный спорить дальше не стал. На то он и умный, только пожал плечами. Сегодня, думаю, они уже не сунутся, не тот расклад. А завтра по новой город чистить пойдем. Во-во, будешь дворником у меня работать, пока тему втыкать не научишься. Как скажешь, шеф, заскучал умный. Козырь повернулся к охранникам, скрестил указательные пальцы на руках. «Сворачивайтесь». У тех мигом взялись откуда-то тонкие кожаные ремешки. Они обошли Филю и Дугласа сзади, накинули ремешки им на шеи. Дуглас вдруг закашлялся, уделав ботинок охранника кровью. Тот затанцевал на месте, пытаясь смахнуть с обуви черную слизь. Мат-перемат, хрипы, стоны. Дальше Козырю было неинтересно. Он открыл дубовую дверь и вышел на площадку. К нему навстречу по лестнице спускался один из бригадиров волкодава. «Из оцепления только что передали. К вам гости, Василий Павлович». «Гости?» — насупился Козырь. «Какие еще гости?» «Ну, не совсем гости, а супруга ваша. Говорит, вы куда-то ехать должны». Козырь долго молчал, соображая, потом выругался. На скулах у него проступила краска. «Твою мать! Опять не вовремя!»